Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги «Его Божественной Милости» Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». У истоков сознания Кришны. Бессмертный нектар Бхагавадгиты. Веками величайшие индийские философы и спиритуалисты превозносили Бхагавадгиту, считая ее квинтэссенцией вечной мудрости Вед. В своих медитациях на Бхагавадгиту, приводимых ниже, знаменитый философ VIII века Шанкара восхваляет Бхагавадгиту и ее божественного автора Шри Кришну. Хотя Шанкара во всем мире известен как имперсоналист, здесь он раскрывает свою преданность изначальной личностной форме Бога, Господу Шри Кришне, а Шрила Прабхупада дает свои пояснения. О Бхагавадгита, твои 18 глав изливают на человека бессмертный нектар мудрости Абсолюта. О благословенная Гита, сам Господь Кришна через тебя просветил Арджуну. Позднее мудрец древности Вьяса включил тебя в Махабхарату. О любящая мать, прекращающая перерождение человека во тьме этого бренного мира, на тебя медитирую я. Приветствую тебя, о Вьяса, могуч твой разум, и глаза твои огромны, словно лепестки распустившегося лотоса. Именно ты заставил ярче гореть этот светильник мудрости, наполнив его маслом Махабхараты. Комментарий. С материалистической точки зрения Шрипада Шанкарачарья был имперсоналистом. Однако он никогда не отрицал духовной формы, известные как Сат-Чит-Ананда Виграха, то есть вечно исполненные блаженства формы знания, существующей до сотворения материального мира. Называя верховный Брахман безличным, он имел в виду, что форму Сат-Чит-Ананда, Господа, не следует путать с материальными представлениями о личности. В самом начале своих комментариев к Гите он утверждает, что Нараяна, Верховный Господь, трансцендентен к материальному творению. Господь существовал как трансцендентная личность до сотворения мира, и в его личности нет ни тени материального. Господь Кришна, та же Верховная Личность, и он не имеет никакого отношения к материальному телу. Он нисходит в своей вечной духовной форме. Но глупцы ошибаются, полагая, что его тело подобно нашему. Проповедь имперсоналиста Шанкары прежде всего предназначена для просвещения глупцов, считающих Кришну обыкновенным человеком, чье тело состоит из материи. Никому не пришло бы в голову читать Гиту, если бы она была поведана материальным человеком. И уж, конечно, Васадева не включил бы ее в состав Махабхараты. Как явствует из приведенных выше стихов, Махабхарата представляет собой историю древнего мира, а Вьясадева автор этого великого эпоса. Бхагавад-гита тождественна Кришне, и поскольку Кришна — абсолютная верховная личность Бога, между Кришной и его словами нет разницы. Поэтому Бхагавад-гите поклоняются как самому Господу Кришне, так как они абсолютны. Тот, кто слушает Бхагавад-гиту, как она есть, действительно слышит слова, исходящие непосредственно из лотосных уст Господа. Но достойные жалости люди говорят, что гита слишком устарела и не подходит современному человеку, который хочет найти Бога с помощью умозрительных построений или медитации. Приветствую тебя, о Кришна, о ты, прибежище Лакшми, рожденной в океане, и всех, нашедших прибежище у твоих лотосных стоп. Воистину ты — древо желаний для своего преданного. В одной руке у тебя посох, чтобы пасти коров, а другая твоя рука воздета. Большой палец касается кончика указательного, символизируя божественное знание. Приветствую тебя, о Верховный Господь, ибо ты доишь амброзию гиты. Комментарий. Шрипада Шанкарачарья ясно говорит: вы, глупцы, просто поклоняйтесь Говинде и этой Бхагавад-гите, поведанной самим Нараяной. Однако глупые люди по-прежнему продолжают свои исследования, пытаясь понять Нараяну, поэтому они поистине достойны жалости и впустую тратят свое время. Нараяна не бывает жалким. Напротив, ему поклоняются богиня процветания Лакшми и все живые существа. Шанкара объявил себя брахманом, но признает Нараяну, то есть Кришну, верховной личностью, не принадлежащей материальному творению. Он выражает почтение Кришне как верховному брахману, парабрахману, потому что ему, Кришне, поклоняются все. Только глупцы и враги Кришны, не способные понять, что такое Бхагавад-гита, и, несмотря на это, составляющие комментарии к ней, говорят: не Кришне личности должны мы полностью предаться, а нерожденному, не имеющему начала, вечному, говорящему через Кришну. Как говорится, дуракам закон не писан. Шанкара, величайший из имперсоналистов, как подобает, выражает почтение Кришне и его Бхагавад-гите, а глупцы говорят: нам ни к чему предаваться Кришне как личности. Такие непросвещенные люди не знают, что Кришна абсолютен, и между тем, что внутри него и вне, нет никакой разницы. Различие между внутренним и внешним существует в двойственном материальном мире. В абсолютном мире подобного различия нет, так как в Абсолюте все духовно, Сачитананда, а Нараяна, Кришна, принадлежит Абсолютному миру. В Абсолютном мире существует только подлинная личность, и нет различия между телом и душой. Упанишады подобны стаду коров. Господь Кришна — сын пастуха, который доит их. Арджуна — теленок. Высший нектар Гиты — молоко. А тот, кто пьет его, мудрец, чей разум чист. Комментарий. Невозможно понять трансцендентные игры Господа, не поняв духовного многообразия. В Брахма-самхите говорится, что имя, форма, качество, игры, окружение и атрибуты Кришны — Ананда Чинмая Раса, то есть все, что трансцендентно связано с ним, состоит из того же духовного блаженства, знания и вечности. В отличие от материального мира, где все имеет конец, его имена, формы и так далее безграничны. Как утверждается в Бхагавадгите, над ним смеются только глупцы, а Шанкара, величайший имперсоналист, поклоняется ему, его коровам, его развлечениям, которым он предавался в роли сына Васудевы и радости Деваки. Ты сын Васудевы, убийца демонов Камсы и Чануры. Ты высшее блаженство матери Деваки. О, ты, гуру вселенной, учитель миров, тебя, о Кришна, приветствую я. Комментарий. Шанкара говорит о нем, как о сыне Васудевы и Деваки. Подразумевает ли он под этим, что поклоняется обыкновенному материальному человеку? Он поклоняется Кришне, так как знает, что рождение и деяния Кришны сверхъестественны. Как утверждается в Бхагавадгите, рождение и деяния Кришны трансцендентны и окутаны тайной, а потому только преданные Кришны могут понять их в совершенстве. Шанкара был не настолько глуп, чтобы считать Кришну обыкновенным человеком и в то же время преподать к его стопам, обращаясь к нему как к сыну Деваки и Васудевы. Как говорится в Бхагавадгите, достичь освобождения, обретя духовную форму, подобную форму Кришны, можно, только познав трансцендентную природу рождения и деяний Кришны. Бывает 5 видов освобождения. Тот, кто погружается в духовное сияние Кришны, называемое сиянием безличного Брахмана, полностью не развивает своего духовного тела. Но тот, кто полностью развивает свою духовную природу, становится спутником Нараяны или Кришны в различных духовных царствах. Тот, кто входит в царство Нараяны, получает такое же духовное тело, как у Нараяны, четырехрукое. А тот, кто входит в высшее духовное царство Кришны, известное как Голока Вриндавана, получает духовное тело с двумя руками, как у Кришны. Шанкаре, как воплощению Господа Шивы, известно обо всех этих духовных формах существования, но он не открыл их своим последователям, тогда еще буддистам, поскольку они не смогли бы понять, что представляет собой духовный мир. Господь Будда в своей проповеди утверждал, что конечная цель — пустота. Как же его последователи смогли бы понять духовное многообразие? Поэтому Шанкара сказал: материальное многообразие иллюзорно, а духовное реально. В Падмапуране Господь Шива признал, что в Кали-югу ему пришлось проповедовать философию майи, иллюзии, представляющую собой вариант буддийской философии пустоты. Он вынужден был это делать, так как выполнял волю Господа, и на это были причины. Но он открыл свои истинные помыслы, рекомендовав людям поклоняться Кришне, потому что одни умозрительные построения, основанные на словесных фокусах и грамматических ухищрениях, никого не могут спасти. Далее Шанкара наставляет: «О мудрствующие глупцы! Просто поклоняйтесь Говинде! Просто поклоняйтесь Говинде! Просто поклоняйтесь Говинде! Ваши познания в грамматике и словесные трюки не спасут вас в минуту смерти». Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.